А что общее? Все народы и все религии говорят о какой-то, хотя бы призрачной, но жизни человека после смерти. Мысль о полном уничтожении личности со смертью тела встречается очень редко. Непреодолимая психологическая трудность поверить, что после смерти человек исчезает в небытии, роднит искание людей всех времен и народов. Человек – не животное. Жизнь есть. И это не просто предположение, не какая-то наивная вера или смутная интуиция, но прежде всего всечеловеческий опыт переживания огромного количества фактов, убедительно свидетельствующих о том, что жизнь личности продолжается и за порогом земного бытия. Сообщения об этом, часто поразительные, находим всюду, где только остались литературные источники. И во всех их красной нитью проходит одна и та же мысль. Личность продолжает жить и после смерти. Личность неуничтожима. Замечательна в этом отношении книга, изданная у нас в России в 1910 году. Она производит большое впечатление искренностью рассказа и не оставляет никаких сомнений в действительности того, что сообщает ее автор Икскуль о происходившем с ним самим. Названа она в полном соответствии с психологическим климатом того времени. Невероятное для многих, но истинное происшествие. Самое интересное в ней – факт непрерывности сознания при переходе от жизни к смерти. Икскуль, описывая момент своей клинической смерти, рассказал, что сначала он испытывал тяжесть, какое-то давление, а потом вдруг ощутил полную легкость и свободу. Затем, увидев свое тело, начал догадываться, что оно мертво. Но он ни на миг не потерял осознание себя как личности. В наших понятиях со словом «смерть» неразлучно связано представление о каком-то уничтожении, прекращении жизни. Как же мог я думать, что умер, когда я ни на одну минуту не терял самосознание, когда я чувствовал себя таким же живым, все слышащим, видящим, сознающим, способным двигаться, думать, говорить? И подобных этому свидетельств множество. Иногда посмертные переживания человека бывают сопряжены с тяжелыми для него моментами, когда перед его глазами открывалось позорное зрелище, дележа его наследство. О самом умершем уже никто не говорил, он уже никому не был нужен, как вещь, достойная только того, чтобы ее выбросить за ненадобностью. Все внимание было обращено на деньги и вещи. И можно себе представить, каков был ужас любящих его родственников, когда они увидели его возвратившимся к жизни. А каково ему теперь было общаться с ними? Очень интересный случай из своей жизни рассказал мне мой сосед, учитель Сергей Алексеевич Журавлев, 1913 года рождения, в Сергиевом Посаде. Я его хорошо знал как человека порядочного, психически вполне нормального, и поэтому в достоверности его рассказа у меня нет никаких сомнений. Когда ему было 20 лет, он тяжело заболел тифом. Температура была за 40, и его положили в больницу. И вот однажды в какой-то момент он вдруг почувствовал большую легкость и увидел себя посреди палаты, в которой лежал. Было 1 мая, он вспомнил о своих друзьях и тут же оказался около них. Они весело, с водочкой, праздновали на лоне природы, разговаривали, смеялись. Но его попытки пообщаться с ними оказались совершенно безуспешными. Его никто не замечал и не слышал. Тогда он вспомнил о знакомой девушке и также оказался рядом с ней. Он увидел ее сидящей с знакомым молодым человеком, послушал их теплый разговор, но они на него опять-таки не обратили никакого внимания. Тут он опомнился. «Я же болен!» И сразу увидел себя в палате, а у его койки уже стояли две медсестры с носилками и врач, который произнес: «Он мертв, и его нужно отнести в мертвецкую». Так называли тогда морг. В тот же момент он почувствовал страшный холод и услышал крик женщин. «Он жив!» Температура у него полностью исчезла. Через день его выписали. Его отец категорически запретил ему рассказывать кому-либо об этом, так как ранее с другим человеком был подобный же случай, и когда он рассказал обо всем знакомым, его стали считать сумасшедшим. Но самое интересное было дальше. Сергей, выйдя на работу, намекнул товарищам, как они праздновали 1 мая и о чем говорили, чему те крайне удивились и допытывались, кто ему рассказал. Видимо, говорили что-то не для широкой публики. А девушка, когда он сообщил ей о подробностях ее разговора и поведении с другим, вообще пришла в полное замешательство. Естественно, возникает вопрос. Если нет души, то как же труп, да еще лежащий в палате, смог так все точно узнать о происходящем далеко за пределами больницы? А вот еще один факт, который произошел с родным братом игумена Никона Воробьева Владимиром Николаевичем. Когда ему было лет 7, его во время игры в лапту нечаянно так сильно ударили палкой по голове, что он упал замертво. И он рассказывал, как увидел себя высоко над этим местом, растерявшихся мальчишек около своего тела, как один из них побежал к нему домой, и как с криком и слезами бежала к нему из дома мать, схватила его, стала теребить. А там было такое прекрасное солнце, и так хорошо, радостно, что когда он пришел в себя, то заревел изо всей мочи, но не от боли, как все подумали, а от того, что здесь было очень уныло и неприятный полумрак, как в каком-то подземелье, хотя день был очень солнечный. Об этом случае рассказывали все братья Владимира Николаевича. Игумен Никон, Александр, Михаил, Василий. Подобных фактов неисчислимое множество. Они с полной достоверностью свидетельствуют о наличии души в человеке и ее продолжающейся по смерти тело жизни. И важно подчеркнуть, именно душа является источником мыслей, чувств, переживаний, а не тело. Ум, сердце, как орган чувств, воля в душе, а не в теле. Это всегда и утверждала религия. Анри Бергсон, известный французский философ конца XIX века, говорил, что мозг человека – это всего лишь телефонная станция, которая только передает, но не является источником информации. Информация в мозг приходит откуда-то, а восприниматься и передаваться им может по-разному. Он может и хорошо работать, и барахлить, и совсем отключаться. Но он только передаточный механизм, а не генератор сознания человека. Сегодня огромнейшая совокупность научно-достоверных фактов полностью подтверждает эту мысль Бергсона. Сейчас вышло большое число книг, написанных учеными о непрекращающейся жизни личности по смерти тела. Например, книга доктора Моуди «Жизнь после жизни». В Америке она произвела сенсацию. 2 миллиона экземпляров было продано буквально в первый же год-два. С такой скоростью редко какие книги расходятся. Книгу многие восприняли как откровение. И хотя подобных фактов всегда было достаточно, но их просто не знали, им не придавали значения, рассматривая как описание галлюцинаций или проявлений психической ненормальности человека. Здесь же врач, специалист, окруженный такими же специалистами, говорит о фактах и только фактах. К тому же он – человек, совсем не заинтересованный в пропаганде религии. Могу назвать и еще некоторые подобные книги. А. Васильев. «Внушение на расстоянии». Москва, 1962 год. А. Васильев. «Таинственные явления человеческой психики». Москва, 1964 год. В. Джемс. «Многообразие религиозного опыта». Москва, 1910 год. Г. Дьяченко. «Из области таинственного». Москва, 1992 год. П. Калиновский. «Переход». Москва, 1991 год. Диакон Андрей Кураев. «Куда идет душа?» Троицкое слово, 2001 год. М. В. Ладыжинский. «Свет незримый». 1915 год. М. В. Ладыжинский. «Темная сила». Петроград, 1915 год. Архиепископ Лука, Война Ясенецкий. «Дух, душа и тело». Брюссель, 1978 год. Мориц Роулингс. «За порогом смерти». Санкт-Петербург, 1994 год. Иеромонах Серафим Роуз. «Душа после смерти». Москва, 1991 год. Но чтобы правильно понимать все, что связано с явлениями того мира, православному человеку необходимо прежде всего читать и изучать творение святителя Игнатия Брянчанинова. В первую очередь его «Слово о чувственном и духовном видении духов», «Слово о смерти» и «Прибавление к слову о смерти». Третий том. Они в наше религиозно-смутное время дают твердую святоотеческую основу для правильного понимания и оценки всех явлений духовного мира.